Глава 9. Погружение в мечту. Невозможно описать словами то, что видела и чувствовала Ольга, погружаясь в мир бесконечных галлюцинаций, порожденных таинственным иллюзиумом. Ее сознание, загипнотизированное пестротой шахматных клеток, постепенно расширялось, искажаясь, инвертируясь. Увиденное не подчинялось канонам здравого смысла. Череда трансформации опьяненного восприятия, покинувшего реальность и несущегося куда-то вдаль, выглядело настолько невнятной и калейдоскопичной, что сконцентрироваться на чем-либо человеческому разуму было попросту невозможно. Переливаясь из одной в другую, цветные химеры вспыхивали и расплывались, завораживая, вводя в транс. Ольга чувствовала, что ее тело начинает терять форму, кости размягчаются, а мышцы превращаются в дрожащий студень. Девушка медленно перевоплощалась в большую медузу. Еще немного, и она перестанет контролировать свой разум. Нет, нужно остановить это. Пальцы впились в покрытый простыней матрас, затылок вжался в подушку, как в кресло летчика во время перегрузки. Зубы скрипнули от напряжения. Немедленно прекратить эту круговерть. Прийти в себя. Открыв глаза, Оля поняла, что ей удалось выйти из потока наркотических галлюцинаций. Она лежала в темноте на своей койке в каюте. Вместе с заметным облегчением к ней пришло разочарование. Таблетка подействовала совсем не так, как предыдущая. А может быть, она что-то сделала неправильно? Может быть, следовало еще немного потерпеть головокружительную прелюдию? Непонятно. Неясно. Да какая разница, и имеет ли все это вообще какой-либо смысл? Ведь то, что она надеялась увидеть, все равно не произошло. Оставалось только пожалеть о том, что она проглотила эту дурацкую таблетку. Ольга включила свет и присела, обхватив ноги руками. Покосившись на Сергея, она увидела, как тот спокойно спит, отвернувшись к стенке. Что с ней происходит? Чего вообще она добивалась? От всех этих вопросов становилось только хуже. Кому приятно осознавать, что он заблудился в лабиринте собственного разума? За дверью послышались тихие шаги. «Наверное, Бекас отправился спать в каюту Геранина», – устало подумала Ольга. «Надо бы и мне хорошенько выспаться сегодня, вместо того, чтобы заниматься всякой ерундой. Неизвестно, что будет завтра». С этими мыслями она обернулась, желая поправить свою подушку, и тут же застыла с упавшим сердцем. На ее кровати лежала какая-то девушка, прямо под ней. Она лежала с закрытыми глазами, ровно дыша. Пересохшие губы были слегка приоткрыты. Лицо спящее освещалось мягким светом ночника. Настоящий парадокс заключался в том, что Ольга как бы вливалась в нее, проходя насквозь, оттого и не чувствовала, что лежит на ней. Окончательным шоком стало пришедшее осознание того, что лицо этой девушки, да более знакомое и родное, Ольга видела каждый день в зеркалах, а также на своих фотографиях. Это было ее лицо. Эта девушка была. Она. Но как? Как такое возможно? Теперь на нее лавиной нахлынуло запоздалое понимание сути случившегося. Приподнявшись на койке, Оля словно расклеилась, раздвоилась, как и вчера вечером перед погружением в иллюзию. Но тогда она не успела как следует это понять и отметить. Теперь же чудесное расслоение было продемонстрировано во всей своей красе. Бодрствующая Ольга завороженно смотрела на Ольгу спящую и ежесекундно задавала мысленный вопрос сама себе. «Неужели это я? Какое бледное у нее лицо! Под глазами темные мешки, губы потрескавшиеся, а щеки впалые». Не лицо, а сплошной отпечаток пережитых волнений. Интересно, что ощущает сейчас ее вторая половина? Оля легонько дотронулась до щеки своей спящей копии. Пальцы соприкоснулись с теплой кожей и мягко ушли под нее вглубь. В страхе девушка отдернула руку, но не обнаружила на щеке близняшки никаких повреждений. Ее пальцы проходили сквозь нее так же, как и часть туловища, продолжавшая сливаться с ее телом воедино. Просто невероятно. Ольга повторила попытку дотронуться до двойника, просунув пальцы сквозь щеку спящей Ольги. Ольга с трепетом ощутила, как те минуют теплую стенку щеки, внутри которой легко щекочась пробегает кровь, циркулирующая по сосудам и капиллярам кровеносной системы. Под щекой прощупывались сомкнутые челюсти, твердые, но также преодолимые. За ними лежал влажный язык. «Хватит!» Ольга вынула пальцы из собственной щеки. Любопытное удивление сменилось отвращением. «Что она делает? Она же ковыряется в собственном теле. Мерзость!» Губы спящей слегка дернулись, веки мелко задрожали. Затем она вновь успокоилась, продолжая безмятежно спать. Ольга заметила, что ее бодрствующая оболочка в местах своего отслоения от спящей испытывает странные ощущения. По коже пробегали разряды поверхностного онемения, а в пальцах и локтях чувствовалось необычное намагничивание. Точно ее контролируемое тело превратилось в живой аккумулятор. В голове нарастал необычный гул. Отзвуки сердцебиения четко отражались в ушах. Перед глазами время от времени начинал пестреть резкий серо-фиолетовый муар. Нужно было заставить себя снова лечь и постараться расслабиться. Но Ольге ужасно не хотелось повторения головокружительного иллюзиона. Она боялась, что он возобновится сразу после того, как она ляжет, полностью слившись со своей половинкой. Однако особого выбора у нее не было. Потянувшись к выключателю лампы, девушка успела заметить необычный шлейф, который протянулся вслед за рукой. Выключатель щелкнул, и все погрузилось во тьму. Но тьма была относительной. Перед глазами вспыхнули сотни маленьких сиреневых точек, которые медленно гасли затухающим фейерверком. А в том месте, в котором находилась лампа, образовалось абсолютно черное пятно. Это было весьма странное зрелище. Вокруг и так была полная темнота. Как пятно от лампы смогло стать чернее черного? Необычно, но факт. Похоже на черную дыру в пустоте космоса. И хоть здравый смысл убеждал свою хозяйку, что это всего лишь слепое пятно, возникшее от резкого погружения в темноту, такое зрелище, тем не менее, очень ее поразило. Безмолвная чернота словно пульсировала, трансформировалась, преобразуясь в нечто знакомое. Казалось, что она движется, завихряется, точно воронка, засасывает внутрь себя. Когда Ольга поняла это, сопротивляться было уже бесполезно. Ее мышцы обмякли, голова отяжелела, глаза закатились, и она уткнулась лицом в подушку, до которой так и не долетела, поглощенная на полпути голодным черным пятном. Ее закружило, словно осенний лист, сорвавшийся с ветки, потащило куда-то. Страшно? Нет. Оля поймала себя на мысли, что ничего не боится. И не потому, что такая смелая и отважная, а потому, что не может даже сосредоточиться на панике. Ее сознание предельно расторможено, мысли разбредаются. Ее вращает, и в то же время тело ее остается статичным. Как такое возможно? Вопрос тут же растворился, как кровь в прозрачной воде. Лишь одна мысль не оставляла ее ни на мгновение. Скорее бы все это закончилось. Вскоре все действительно закончилось. Быстрее, чем она думала. Неожиданно, грубо. Мягкое кружение завершилось чувствительным, даже болезненным падением, сродни падению с кровати, ощущаемому с просони. Именно об этом Ольга и подумала в первую минуту, решив, что она попросту свалилась с койки, потеряв сознание. Удар резко остановил мысленное расхождение, отрезвил, привел в чувство. Боль в ушибленной коленке и локте, которые приняли на себя столкновение с твердой основой, добавила сил для возвращения в реальность, которая визуально продолжала оставаться довольно непонятной. Все как будто исчезло. Осталась одна темень. Оля лежала на холодном полу, окруженная темнотой, уже понимая, что находится где-то вне заурядной обыденности, но все еще продолжая хвататься за рациональное предположение. Поднявшись на ноги, девушка всмотрелась в темноту. Бессмысленным было желание разглядеть в ней что-либо. Темнота была сплошной, непробиваемой. Ольга медленно повернулась, и в ее душе вспыхнул огонек радости. Позади был свет. Он вырисовывался на темном фоне желтым прямоугольником, отбрасывая на безликий пол свои скупые лучики. Девушка сразу поняла, что это такое. Дверь. И она не ошиблась. Черный прямоугольник со светящимися контурами действительно оказался закрытой дверью. Закрытой, но не запертой. Стоило ее открыть, как в лицо тут же ударил яркий, но приятный свет, струящийся из комнаты, в которую девушка без промедления вошла. Светлая комната с белыми стенами и чистыми зеркалами была очень маленькой. Зеркала висели со всех сторон, отражая друг друга, но отражения гостей в них почему-то не было. Ольга не придала этому значения. Теперь перед ней располагались еще две двери. Нужно было выбрать, в какую из них войти. Немного поразмыслив, она выбрала ту, что слева. За этой дверью оказалась новая комната, которая была чуть побольше предыдущей, но выглядела точно так же. Из нее вели уже три двери. «Мне это нравится все меньше и меньше», – мрачно подумала Ольга, выбрав среднюю. Следующая комната была абсолютно круглой, и двери располагались в ней со всех сторон. Девушка остановилась посреди нее и стала поворачиваться против часовой стрелки, вглядываясь в совершенно однообразные двери и зеркала без ее отражения. Где выход? За какой из дверей он скрыт? А может, следует вернуться и попробовать войти в другие двери? Но где гарантия, что за ними ее не будет ожидать то же самое? К тому же она уже не помнила, в какую дверь ей нужно выходить, чтобы вернуться обратно. Она заблудилась в этом зеркальном лабиринте. Окончательно запуталась. Теперь все двери казались на одно лицо. Тупиковая растерянность побудила к решительному действию. Ольга сорвалась с места и пошла наугад. Выбрала первую попавшуюся дверь. За ней новая комната, новые двери, новый выбор навскидку. Дверь, комната, дверь, комната, дверь, комната. Все быстрее и быстрее она движется наугад. Зеркала, зеркала, зеркала. Отсутствие отражения сводит с ума, словно ее и не существует вовсе. Оля перешла на бег, ударяясь об двери, распахивая их и влетая в очередные комнаты. Замкнутость, безвыходность все сильнее одолевали ее сознание. С каждой новой комнатой все меньше оставалось надежды на то, что она сумеет выбраться из этой ловушки. С каждой новой дверью все сильнее росла уверенность, что за ней также будет находиться очередная комната. Хотелось кричать, звать на помощь, но что толку, все равно никто не услышит. Оставалось только бежать, прорываясь вперед, минуя дверь за дверью. Бесконечные двери распахивались и, медленно закрываясь, со стуком захлопывались у нее за спиной. Вскоре этот повторяющийся стук затворявшихся дверей побудил в ее душе чувство преследования. Ольга словно пыталась убежать от этого догоняющего ее звука, словно кто-то мчался за ней следом, хлопая дверями. Не останавливаться. Главное, не останавливаться. Страх быстро вырос из маленького бьющегося мотылька в огромное зловещее чудовище, впившееся когтями в ее сердце. Отбивая руки, срывая дыхание, она продолжала двигаться, пытаясь убежать от собственного страха. Выход. Где выход? Вырвалось из ее груди вместе с хрипом. «Помогите!» Она уже была убеждена в том, что за следующей дверью ее будет ждать точно такая же комната, как и десятки оставшихся позади. Поэтому, когда новая комната оказалась совершенно иной, она не сразу сумела это осознать. Сделав пару шагов, девушка остановилась, пытаясь восстановить дыхание. Глаза все еще не верили, что комната другая. Настолько впечаталось в мозг однообразное повторение типовых зеркальных помещений. Теперь можно было осмотреться и попытаться понять, куда она попала. Благо, это оказалось несложно. Узнав тот самый кабинет, Ольга облегченно вздохнула. Слава богу, знакомый стол. Кресло, диван, люстра. Это кабинет Евгения. Но где же он сам? Может быть, как вчера, прячется за спинкой своего кресла? Нет, оно повернуто к ней и пустует. Почему его нет? Оля на всякий случай оглянулась назад. За ее спиной монотонно булькал аквариум с волехвостами. Стоп, а где же дверь, через которую она попала сюда? Дверь отсутствовала. Не было даже намека на нее. Что за чертовщина? А где вообще дверь в этом кабинете? Там, где она была вчера, теперь ее нет. Сама обстановка в помещении несколько изменилась. Аквариум, например, стоял в другом месте. А шкафа этого, кажется, вообще здесь не было. Ольга осматривала кабинет, поочередно выявляя произошедшие в нем изменения. Наконец, дверь была обнаружена. Теперь она выглядела по-другому и располагалась рядом со шкафом, совершенно в другом месте, нежели была вчера. «Ну, Женька дает. Сделал перестановку», — про себя усмехнулась Оля. «Не только мебель переставил, но еще и дверь умудрился перетащить из одной стены в другую. Просто волшебник какой-то». Тиканье старинных часов равномерно отсчитывало томительные секунды ожидания. Рыбки дремали в чистой воде аквариума. Ольга снова задумалась о том, как ей вообще удалось попасть сюда без двери. Но тут же отбросила эти раздумья. Какая разница, до этого ли сейчас? Здесь все неправильно, все нереально и иллюзорно. Бессмысленно пытаться охарактеризовать эту иррациональность физическими умозаключениями. Нужно смириться и просто верить собственным глазам. А лучше попробовать отыскать хозяина кабинета. «Женя!» – позвала она. Голос пронзил недвижимый воздух замкнутого помещения и затих, ударившись о глухие стены. Хрустальные сосулечки на люстре тихонько зазвенели, словно посмеиваясь над ней. Что-то щелкнуло внутри часов, и вновь воцарилась тишина, которую тревожило лишь журчание кислородных пузырьков в аквариуме, да синхронное сердцебиение качающегося маятника. Но теперь в душу Ольги постепенно возвращалось успокоение. Ее тревога осталась где-то позади, вне этих стен. Она решила присесть и, подойдя к креслу, опустилась на его мягкое сиденье. «Банальная ситуация. Кавалер опаздывает на свидание», — ухмыльнулась девушка, плавно вращая кресло из стороны в сторону. «Женька, хватит в прятки играть. Выходи, я сдаюсь». Продолжая рассматривать кабинет, Оля приметила еще одну новую деталь, которой вчера не было. На стене висела картина, изображающая шахматную доску с расставленными фигурами. Где-то она уже видела это. В памяти воскресли какие-то отрывки, связанные с вчерашним сном. Там тоже были шахматы. Пока она думала об этом, картина ожила. Белая пешка на ней передвинулась вперед. Ольга наклонила голову, внимательно разглядывая полотно. Это действительно произошло, или же ей просто показалось? Ответом послужило движение еще одной пешки. По идее, после белой фигуры должна была подвинуться черная, но вторая пешка также была белой. Черные почему-то бездействовали. Чего они ждут? Почему не отвечают? Что это за игра? Дверь распахнулась, и Ольга, оттолкнувшись ногами, развернула кресло в ее сторону. В кабинет вошел Евгений. На нем был все тот же костюм и черные очки. Судя по виду, он не ожидал увидеть здесь Олю и немного растерялся. Или талантливо сыграл растерянность. «Привет!» – гостья встретила его улыбкой. «Ты где был?» «Здравствуй!» – пробормотал он. «Я это... А ты уже здесь?» «Как видишь!» – Ольга развела руками. «Ты давно пришла?» «Не очень. Минут 5 назад. Пришла вот, а тебя нет». «Просто я не думал, что ты так скоро вернешься». «Не ждал?» «Ну что ты, Оль, конечно же ждал. Я очень рад, что ты пришла. Извини за опоздание». «Не нужно извиняться, все нормально. К счастью, дорогу сюда я нашла самостоятельно». «Дорогу?» Подойдя к столу, Евгений остановился, переведя на нее вопросительный взгляд. «Пришлось немного поплутать по зеркальным комнатам». «Ах, вот в чем дело». Женя занял свое место за столом, отодвинул в сторону лежавшие на нем бумаги и, вздохнув, продолжил. «Ты появилась немного не там, где я рассчитывал. Такое бывает. Сознание – штука сложная, зыбкая и варьирующаяся. В нем никогда нельзя быть уверенным на все 100%. Это была обычная зеркальная ловушка, средство защиты от непрошенных гостей. Ты оказалась в ней случайно. Ты ведь желанная гостья, поэтому и нашла из нее выход, причем довольно быстро. Мне очень жаль, если эти блуждания доставили тебе неприятные ощущения». «Да нет, не особо. Подергалась немного, а так было даже интересно. Кстати, почему я не отражаюсь в зеркалах? Я что, вампирша? Девушка усмехнулась. Не отражаешься? Наверное, это признак гаснущей иллюзии. Как понять гаснущий? Зеркальная ловушка была создана мною достаточно давно. Я уже успел ее забросить и перестал проверять, в каком она состоянии. Понимаешь, когда за иллюзорной материализацией долго не следишь, она начинает постепенно исчезать. Как бы гаснет. Сначала теряет свои качества, потом очертания, и, наконец, распадается на составляющие, которые безвозвратно растворяются в хаосе. Это так необычно, не видеть в зеркале собственное отражение. Так пусто в душе становится. Это всего лишь иллюзия на первой стадии своего угасания. Во время этого этапа подобные детали начинают теряться. Отражение в зеркалах, узоры на обоях, небольшие предметы. Обычное явление. Ну, конечно, обычное, улыбнулась Ольга. Еще скажи, бытовое. Тебе это кажется удивительным, в то время как я уже успел привыкнуть к подобным вещам. Это мелочи, поверь мне, ответил Евгений. Охотно верю. Они немного помолчали, словно не зная, что им еще обсудить. Разумеется, поговорить им было о чем. Столько интересных и важных тем одновременно просили аудиенции, что, скопившись где-то на выходной точке, они застряли, образовав плотное скопление. В результате получился мысленный ступор. Никто из собеседников не знал, с чего начать диалог. Евгений решил пойти по беспроигрышному дедуктивному принципу от простого к сложному. И начал издалека. «Тебе не спалось?» – спросил он, опустив подбородок на руки. «Угу», – ответила Ольга. «Отчего?» «У меня слишком много вопросов и ни одного ответа. Разве уснешь при таком раскладе?» «Понимаю. Ну что ж, раз ты считаешь, что у меня есть ответы на твои вопросы, то я готов тебя выслушать и ответить на них, если смогу, конечно». «Ты знаешь, Жень», — Оля запнулась и рассмеялась. «Я даже не знаю, о чем и спросить. С чего начать? Пока готовилась прийти сюда, все четко осознавала, а теперь как будто бы растерялась. Ничего в голову не лезет, словно все выветрилось». «Ну, я тебя и не тороплю. Посиди, успокойся, приди в себя, сконцентрируйся на интересующих тебя темах», — ровным голосом ответил Евгений. «Постараюсь». Они вновь замолчали, но теперь уже было заметно, что Женя приготовился к чему-то. Он определенно что-то задумал. Его лицо сияло, несмотря на то, что он не улыбался, а глаза по-прежнему были спрятаны за очками. Мучительно перебирая в голове варианты различных тем, Ольга почему-то остановилась на этих самых очках. «Может быть, ты снимешь, наконец, свои очки?» – произнесла она. «Здесь нет солнца. К тому же это просто неприлично общаться с человеком, пряча глаза за черными стеклами. Ты же не слепой». «Прости, но я не могу этого сделать». «Почему не можешь?» «На то есть очень веские причины, которые я пока не могу тебе поведать». «Странно, что это за причины такие, ради которых очки нельзя снимать». «Ладно, как хочешь. Нравится сидеть в очках? Сиди, дело твое». «Не сердись, я действительно пока не могу их снять. Но у меня появилась одна занимательная идея, которая, возможно, позволит оживить наш диалог». «И что это за идея?» «Предлагаю сменить обстановку. Здесь слишком мрачно, тебе не кажется? Нам нужно выбрать декорации повеселее, отправиться туда, где окружающая атмосфера будет способствовать продуктивности нашего разговора. Как ты на это смотришь?» «Ну, все зависит от того, куда мы отправимся». «Я бы хотел пригласить тебя на ужин, а перед этим совершить небольшую приятную прогулку». Евгений дружелюбно улыбнулся. «Я знаю одно очень милое местечко. Уверен, что тебе там понравится». «Звучит заманчиво». «Я принимаю твое приглашение». Ольга отстранилась от спинки кресла. «А может быть, у тебя есть какое-то особое мнение?» На всякий случай осведомился собеседник. «Абсолютно никаких. Я тебе доверяю». «Ну что ж, хорошо. Только для легкой прогулки нам потребуются кое-какие средства. Дело в том, что она будет несколько незаурядной, специфической». «В каком смысле?» «Сюрприз. Скоро узнаешь». Евгений хитро улыбнулся, обнажив свои белоснежные зубы. «Если мне память не изменяет, плаваешь ты хорошо?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Мы что, отправляемся ужинать вплавь?» Не скрывая удивления, Оля поднялась с кресла. «Ничего не понимаю». «Потерпи немного, ты обязательно все поймешь. А сейчас мне нужно переодеться. Для предстоящей прогулки мой костюм не годится. Извини, я на секундочку». С этими словами он нырнул под стол, скрывшись из виду. «Ну, Женька, вечно ты что-нибудь придумаешь», — произнесла Ольга. «Я надеюсь, мы не будем ужинать в бассейне». Она не могла не признать, что у Евгения всегда получалось заинтриговать ее. Самые обыденные вещи он умел превращать в нечто совершенно необычное, нестандартное, интересное. С ним не соскучишься. Вот и сейчас он определенно что-то замышлял. И наверняка нечто такое, чего Ольга даже представить себе не могла. Ей оставалось лишь разыгрывать легкую нервозность, в душе изнывая от любопытства и предвкушения раскрытия его замысла. Немного повозившись под столом, Женя выбрался из-под него, выпрямился во весь рост и засверкал беззаботной улыбкой. Увидев его, Оля раскрыла рот, но произнести ничего так и не смогла, выдавив из себя лишь удивленный смешок. Вместо пиджака на нем был надет облегающий черный гидрокостюм с надписью «Соло» на груди. а его обычные солнцезащитные очки сменились на громоздкие темно-зеленые для подводного плавания. «Как я выгляжу?» – деловито спросил он, продолжая улыбаться. «Господи!» – Ольга прикрыла рот ладошкой. «Ты что с собой сделал?» «Переоделся», – пожал плечами Евгений. «Тебе не нравится, как я выгляжу?» «Не в этом дело, просто все так необычно. Этот костюм, очки. Ты похож на какого-то человека-амфибию. Забавный у тебя видок. Зато практичный. Для предстоящей прогулки подойдет в самый раз». Женя вышел из-за стола, при каждом своем шаге издавая странное шлепание по полу. Ольга взглянула на его ноги и разразилась новой вспышкой смеха. «Боже мой, ты еще и в ластах. Кошмар!» «Что смешного? Хорошие ласты. И гидрокостюм отличный. Я обожаю гидрокостюмы. В них можно почувствовать себя рыбой, словно твое тело защищает чешуя. Это очень помогает освоиться в подводных условиях и приспособиться к ним. Кстати, классный купальник». «Чего?» – встрепенулась Ольга и, переведя взгляд на саму себя, вскрикнула от удивления. «Что это?» На ней был надет новый розовый купальник. Откуда он появился и куда подевалась ее прежняя одежда, было непонятно. «Купальник», – спокойно повторил Евгений. «Очень хорошо на тебе смотрится. Идеально подчеркивает фигуру, да и вообще симпатично». «Я сама вижу, что это не дубленка, а купальник. Но не помню, чтобы я в него переодевалась. И вообще, он не мой». «А чей же он? Не мой же?» – усмехнулся Женя. «Не утрируй. Как он оказался на мне? Это ты сделал? Ты меня переодел? Когда успел?» «Успокойся. Не забывай, что в этом мире не существует материальных понятий. Одел, переодел, раздел и так далее. Происходящие здесь вещи либо свершаются, либо не свершаются. К ним нужно относиться как к должному. Сознательное восприятие и физическое воздействие – это совершенно разные вещи. Их нельзя путать». «Не понимаю, что ты хотел этим сказать. Я прекрасно помню, что нахожусь за пределами реальности, поэтому мне безразличен сам факт этого переодевания. Если мы находимся в мире твоих иллюзий, то почему мне не менять свой облик, повинуясь твоим желаниям? Меня заинтересовало другое. Почему ты это сделал?» «Почему?» «Просто хотел тебя удивить». «Тебе это, как всегда, удалось. Забавно, но этот купальник мне даже нравится. Ты сумел угадать мой вкус, признаю. Только вот где мне в нем плавать? В аквариуме, что ли?» «Есть вариант получше. Ступай за мной». Евгений поманил Ольгу рукой и отправился к двери. При этом он нелепо шлепал ластами по полу, чем вызвал у нее простодушный смех. «Чего смеешься?» – улыбнулся он. «Идем же». «Иду, иду». Оля, хихикая, пошла за ним. Они остановились возле двери. Женя набрал в грудь побольше воздуха и, решительно выдохнув, произнес. «Так, ты готова?» «К чему?» – пожала плечами девушка. «Просто ответь, готова или нет?» «Хм, ну что ж, пожалуй, готова». «Да, готова». «Тогда вперед!» С этими словами Евгений распахнул перед ней дверь. В лицо брызнул теплый солнечный свет, вместе с которым в кабинет ворвался веселый ветерок. Он взволновал волосы Ольги и разлетелся по помещению, зазвенев в люстре, зашуршав бумагами на столе, покачнув шторы. Ольга была ослеплена. Увиденное ее ошеломило. Впереди раскинулось бескрайнее небо, покрытое чистыми, перистыми облачками. Голубое и невероятно глубокое. Словно кроме неба там не было ничего. «Неужели это возможно?» – прошептала она. «Просто поверь своим глазам». Улыбаясь, ответил Евгений. «Подойди поближе, посмотри». Сделав нерешительный шажок вперед, Оля выглянула из открытого проема, осторожно держась рукой за дверной косяк. Оказалось, что небо было не везде. Теперь она смогла увидеть то, что находилось внизу. Там была вода. Очень много воды. И очень много деревьев. Деревья стояли в воде, растопырив свои широкие переплетенные корни, точно сваи. Их кроны добродушно шелестели, и среди них порхали птички с ярким радужным оперением. Все это раскинулось прямо под ними, простираясь вдаль, насколько хватало взгляда. Ольга зажмурилась и вновь открыла глаза, ожидая, что необычайная иллюзия исчезнет, подобно сну. Но она не исчезла. Напротив, стала еще красочнее, живописнее и реальнее. Там за дверью ее ждал целый мир, жизнь, исполненная красок и гармонии, царившей между небом, водой и деревьями. По всей видимости, кабинет Евгения находился в какой-то башне. Между порогом и водой было не менее 15 метров пространства. Даже верхушки самых высоких деревьев, растущих поблизости, с трудом дотягивались до уровня двери. Высота была ощутимой. «Здесь есть лестница?» – спросила Ольга, не отрываясь от развернувшейся перед ней красоты. «Нет», – ответил Женя. «А зачем она нужна?» «Но как же мы спустимся вниз?» «Очень просто. Тебе нужно решиться и сделать шаг вперед. Только один шаг». «Ты что, Женька, там же высоко». В мире иллюзий отсутствуют такие определения, как высота, а также вес, скорость, расстояние и все остальное, что связано с физикой или математикой. Все эти определения лишь отражение нашей реальности, которую мы захватываем с собой, отправляясь в иллюзию. Это навязчивые идеи, от которых неплохо бы было научиться избавляться хотя бы на время. Понятно. Ты хочешь сказать, ложки нет? Что ж, спорить не буду. Усмехнувшись, Оля посмотрела вниз, но тут же отпрянула назад. Уф, все равно страшно. Никогда еще с такой высоты не прыгала. Мне нужно настроиться на это, нужно собраться». «К сказанному ранее не мешает добавить еще один аспект», – задумчиво произнес Евгений. «Если упомянутые факторы, подвластные физико-математическому измерению в реальности, бессильны в иллюзорном мире, то такой фактор, как время, напротив, играет в нем решающую роль. Время невозможно обмануть. Обманывая его, мы на самом деле обманываем себя. Береги свое время. Чем дольше ты будешь оставаться здесь, остановившись на глухой точке, раздумывая и собираясь с духом, тем меньше времени у тебя останется на то, чтобы узнать, увидеть, понять. Тебе интересно познакомиться с этим новым миром? Вот он перед тобой. Иди же к нему». Как все просто. Ольга вновь решилась высунуться наружу. Сейчас. Сейчас. От волнения у нее перехватило дыхание. Сердце сжалось. Вообще-то она была не из тех, кто боится высоты. Но прыгать куда-то в неизвестность, в глубину, не позволяла ее природная осторожность. Да, там красиво. Но любая красота может таить в себе опасность. Тем более здесь, в нереальности. Хотя, что ее может ожидать? В любом случае, очнется живой и невредимый на своей кровати. Ох, сочувственно вздохнув, Евгений взглянул на массивные подводные часы, появившиеся у него на руке. «Твоя нерешительность не оставляет мне выбора». «Подожди, я уже почти настроилась», — ответила Ольга, изо всех сил стараясь казаться уверенной. «Почти не считается». Женя положил руку на ее кисть, нервно вцепившуюся в дверной косяк, и мягко оторвал ее от него. Теперь лишь эта рука удерживала девушку в равновесии. Второй рукой он придерживал ее за плечо. «Высота — это лишь иллюзия», — прошептали его губы, почти касаясь ее уха. «Добро пожаловать в мой мир». После этих слов он выпустил руку Ольги из своей, а другой толкнул ее в спину. «Ай-яй, Женька!» – закричала Вершинина, вываливаясь наружу. Ей не за что было ухватиться. Руки ловили лишь воздух. В глазах все померкло, чтобы вспыхнуть вновь гигантской панорамой, в которую она падала, лишившись последней опоры, оказавшись наедине с яркой зеленью листвы и нежной голубизной неба, отражающегося в чистой воде. «Дамы вперед!» – пошутил Евгений, с улыбкой глядя ей вслед. Вопль падающей Ольги превратился в продолжительный визг, завершившийся громким всплеском. Пролетев мимо пышных крон, тяжко склонившихся над водой, она солдатиком погрузилась в воду. В памяти падение запечатлелось в виде каких-то дергающихся слайдов. Небо, сочная листва, поверхность воды и инстинктивный вдох перед уходом в глубину. Уже под водой время словно догнало ее, вернув самообладание и позволив сориентироваться. Давление ударило в голову, уши забились плотными водяными пробками, в глазах все расплылось. Были ощутимы лишь танцующие миллионы пузырьков, рвущихся наверх. Она уходила на дно. Быстро придя в чувство после падения, Ольга молниеносно принялась барахтаться, поднимаясь к свету, льющемуся с поверхности. Вода была какой-то необычной, плотной, но очень податливой. Не прилагая особых усилий, девушка приближалась к поверхности так быстро и неотвратимо, словно была рыбой. Руки и ноги, буквально отталкиваясь от воды, придавали телу зримое ускорение. Ощущение было очень приятным. Чувствовала, что сама вода помогает ей плыть. Она не стремится утопить, утянуть в пучину, а наоборот, выталкивает на поверхность, поддерживает. Еще она была теплой. Нежно теплый, ласковый, как материнская рука, добрый, живой. Над Ольгой разверлась гладь поверхности, и она вынырнула, достигнув этого спасительного предела. Выплюнув воду, девушка вдохнула воздух и закашлялась. Глаза застилала неторопливо сползающая водяная пелена. Одно ухо заложило. Немного прочистив свои дыхательные пути, она начала сыпать ругательства в адрес Евгения, который так некрасиво с ней поступил, беспрестанно кашляя и отплевываясь между словами. Его выходка была просто возмутительной, но в глубине души Ольге это скорее понравилось, нежели разозлило. Она понимала, что если бы Женя ее не толкнул, она бы вряд ли спрыгнула вниз самостоятельно, но гордость ее, безусловно, была задета, ведь он мог придумать что-нибудь поделикатнее. Виновник стоял наверху, глядя на нее и слушая, как она ругается. Его фигура четко просматривалась в темном прямоугольнике дверного проема, медленно плывущего по воздуху на фоне безупречно лазурного неба. Если бы Ольга посмотрела наверх, она бы наверняка поразилась, впервые увидев воочию настоящее неевклидово пространство, достойное кисти великого сюрреалиста, дверь, плывущую по небу, и человека, стоящего на ее пороге и смотрящего на нее. Но она не поднимала глаз и не видела этого. Она все еще думала, что свалилась с какой-то башни. Солнце блеснуло в зеленых стеклах больших водонепроницаемых очков Евгения. Он виновато улыбнулся и тихо произнес. «Я понимаю твое возмущение. Разумеется, это неприятно. Прости. Но что мне оставалось делать? Сама бы ты не решилась». Бесцельно плавая на поверхности, Ольга через несколько минут исчерпала запас своих ругательств. Ее возмущение уступило место осознанию, что она опять осталась одна. Вокруг лишь гладь чистой неподвижной воды, из которой повсеместно возвышались переплетения кривых корней, покрытых тиной малахитового цвета и вьющимися травами, которые, поднимаясь, сходились воедино и срастались друг с другом, образуя крепкие древесные стволы. Умолкнув, девушка покрутилась на месте, осматривая окрестности. но со всех сторон ее окружал один и тот же пейзаж. Никаких признаков цивилизации, ни зданий, ни причалов, ни лодок. Только вода и деревья вокруг. Тишину нарушал лишь ветер, шелестящий листвой, и звуки капель, падающих в воду с подрагивающих ветвей. Ольга подплыла к ближайшему дереву и, ухватившись за его корни, подтянулась повыше, нащупывая ногами их подводное продолжение. Подошвы ног уперлись в невидимые хитросплетения и заскользили по ним, ища устойчивую опору. Маленькие крабики, облюбовавшие надводную часть корневищ, за которую зацепилась девушка, испугавшись ее, бросились в рассыпную, прыгая в воду и скрываясь где-то в глубине. Ольге сейчас было не до них, ее больше волновало нахлынувшее чувство одиночества. Над ней пышным зонтиком раскинулась крона массивного дерева, сквозь которую едва просматривалось небо. Откуда же она упала? Понадежнее ухватившись за толстый изогнутый корень, девушка убрала свободной рукой мокрые волосы, прилипшие к лицу. Совершенно не понимая, что ей делать дальше, она стала кричать. «Жень! Женя! Где ты?» Две райские птички с хвостами-лирами спорхнули с нависавшей над ней ветки и, трепеща крыльями, перелетели на соседнее дерево. «Ага, наконец-то она обо мне вспомнила», — довольно кивнул Евгений, поправляя очки и вставая на изготовку. «Слава богу, а то я грешным делом уже начал думать, что ей там и без меня хорошо. Ну что ж, раз зовет, значит нужно идти». Расставив руки в стороны, он оттолкнулся от порога и прыгнул вниз. Его тело пронеслось несколько метров по воздуху и вошло в воду, подобно ножу, практически не подняв брызг. Евгений скрылся под водой неподалеку от Ольги. В чистой зеленоватой толще было видно, как он остановился на глубине и выгнулся, устремившись наверх, ловко работая руками и ластами. Его силуэт слегка искажался водной кромкой, пока он не показался на поверхности рядом с Ольгой. Вынырнув, Женя засмеялся, тряся головой, и с его волос в разные стороны полетели мелкие брызги. «Явление Христа народу!» — встретила его Оля, держась за спасительные корни дерева. «Смеешься. По-твоему, это смешно?» «Да», — подплыл к ней Евгений. «Ты очень смешно плюхнулась в воду. Видела бы ты себя со стороны». «Какой же ты все-таки! Вот тебе!» Ольга ударила рукой по водной глади, обдав его волной брызг. «Шуточки твои, идиотские!» «Да брось ты, все же в порядке!» Закрываясь рукой от летящей в него воды, продолжал смеяться Женя. «В порядке? Да иди ты знаешь куда!» Девушка опять плеснула в него водой. «Похоже, тебе незнакомы даже самые элементарные правила приличия. Так ведут себя только грубияны. Понимаешь, о чем я говорю?» «Успокойся, пожалуйста». «Я-то спокойный, а вот у тебя с головой точно не все в порядке». «Как это понимать? Как мне расценивать твою выходку?» «Вот так ты начал свою романтическую прогулку, да?» «Что ж, это очень романтично. Ты хотел меня удивить? У тебя это получилось. Поздравляю». «Оль, ну прости меня, пожалуйста». Евгений ухватился за один из ближайших корней, остановившись возле нее. «Я не хотел тебя обидеть». «Ты меня не обидел. Просто этот поступок был возмутительным». В голосе Ольги начали проскальзывать нотки успокоения. «Если бы тебя вот так, неожиданно, без предупреждения, столкнули с высоты, тебе бы это понравилось?» «Очень в этом сомневаюсь». «Я был неправ. Обещаю впредь подобное не повторять», — тихо пообещал Евгений. «Ох, Женька, Женька». Вздохнула Ольга, глядя ему в лицо, на котором застыла виноватая улыбка. Ей хотелось посмотреть в его глаза, но они были скрыты непроницаемыми стеклами очков, на которых застыли крошечные росинки воды. Он как был большим ребенком, так им и остался, мальчуганом-озорником. «А хочешь, ради того, чтобы искупить свою вину, я залезу на это дерево и сорву для тебя цветок самой его верхушки?» – вдохновенно спросил Женя. «Что? Какой еще цветок? На этом дереве не растут цветы». Оля на всякий случай еще раз бросила взгляд на древесную крону. «На этом растет. Один. На самом-самом верху. И я могу за ним слазить. Хочешь?» «Ну-ка, интересно будет посмотреть, как ты будешь взбираться на дерево в ластах». Не сдержавшись, Ольга засмеялась. Постепенно ее надутость отступала прочь, и девушка это прекрасно понимала, но ей не хотелось так быстро сдаваться. Евгения нужно было немного проучить. «Смотри». Скользя руками по корням, Женя принялся карабкаться вверх на дерево. Его ноги то и дело съезжали вниз, проваливаясь между подводных корневищ, но он упрямо продолжал нащупывать опору. Вскоре ему удалось выбраться из воды целиком. Балансируя на шаткой подставке, он настойчиво цеплялся за выступающие части ствола, стремясь ухватиться понадежнее, но в итоге потерпел неудачу. Ноги, обутые в ласты, заскользили по влажной тени, оплетавшей корни, и Евгений, потеряв равновесие, сорвался вниз, сделав на лету последнюю попытку зацепиться за дерево. В результате он застрял между корнями по грудь, погруженный в воду, а его поцарапанные руки продолжали беспомощно обнимать шершавый ствол. Во время падения Жени Ольга обеспокоенно вскрикнула. Когда он остановился у основания ствола, она тут же метнулась к нему. «Женя, ты сумасшедший! Как же ты неаккуратен! Поранился?» «Все в порядке», — пробормотал Евгений, прижимая щекой к грязному стволу дерева. «Не беспокойся, я в норме». «Да уж, это заметно. Сильно поранился?» «Пустяки, царапины». «Ноги не переломал?» «Нет, вроде бы». Ох, Женька, я не знаю, что с тобой делать. Вот зачем ты туда полез, а? Тоже мне великий древолаз. Делать тебе нечего. Я полез за цветком. Евгений оторвал щеку от ствола и повернулся к Ольге. Половина его лица была перепачкана грязью и тиной. Попытка номер один завершилась неудачей. Внимание, произвожу попытку номер два. Не лазь! Ольга схватила его за плечо. Горе. Не хватало еще, чтобы ты вообще себе шею свернул со своими попытками. Что ты забыл на дереве? Говорю же, цветок, я ведь обещал. Да бог с ним, с цветком. Растет он там и растет. Это не просто цветок. Он очень красивый. Верю, что красивый. Ну и что? Но ты же его не видела. Я знаю, что ты меня не обманываешь. Ольга набрала в ладошку немного воды. Ну-ка, подставляй щеку. Ты весь чумазый, как поросенок. Да? Где это я успел? Евгений попытался скосить глаза. Дерево-то грязное, а ты в него лицом уткнулся. Не вертись, я смою грязь. Она принялась умывать его, нежно касаясь ладонью испачканной щеки. Вода мягко струилась между ее пальцев, унося с собой мутные остатки грязной тины. Это проявление заботы породило в душе Евгения массу чувств, воскресивших забытые ощущения, которые он не испытывал на протяжении нескольких тяжелых лет. Приятное касание заботливой женской руки заставило его онеметь от удовольствия. Не произнося ни слова, он смотрел на Ольгу, слегка вздрагивая от каждого ее прикосновения. На несколько сладостных секунд Евгений забыл обо всем, в том числе и о подоплеке, которая была изначально заложена в этой встрече. Он понимал, каким опасным было это скольжение по грани. Его независимость, его жесткая душевная оборона оказалась бессильной и хрупкой. Рассчитывая на уверенное управление этой страшной игрой, он не ожидал, что сам может легко оказаться игрушкой в руках Ольги. Без боя, без принуждения, добровольно. Но ведь игра только начиналась. Да и игрой она была не для него. И не для Ольги, а для того, кто принудил их к ней. Чтобы победить его, нужно быть сильным. Чтобы быть сильным, нужно быть уверенным в себе. Чтобы быть уверенным в себе, неплохо бы заручиться чьей-то надежной поддержкой. Силы возрастают, когда ты знаешь, что кто-то в тебя верит, когда есть ради кого бороться и ради чего жить. Ольга его союзник, а не враг. Да, в прошлом у них были разногласия, но она никогда не была ему врагом и не будет им. Ее не нужно бояться, ей нужно довериться. Вместе они победят его. Объединившись, поддерживая друг друга, сражаясь плечом к плечу. Надо забыть все старые обиды и непонимания. Все это прошло, миновало, кануло в лету. Нужно все переосмыслить, нужно вновь посмотреть друг другу в глаза и понять, кто они друг для друга. Нужно разобраться в себе, в своих мыслях, чувствах, стремлениях, мечтах. Вот только весь этот серьезный настрой безнадежно тонул в его нерешительности. Альтернативная манера поведения не была изначально им проработана. Оставалось одно – импровизировать, действуя по обстановке, а для начала – просто прийти в себя. Все, основную грязь смыло. Ольга внимательно посмотрела на него. Тебе бы окунуться. Окунуться? Запутавшийся в своих мыслях Евгений не сразу понял смысла ее простых слов. Да, нырнуть, чтобы смыть остатки грязи, объяснила подруга. А, это запросто. Выбравшись из подводных корней, Женя замер, как поплавок на поверхности воды, продолжая держаться рукой за дерево и растерянно смотреть на Ольгу. «Чего ж ты ждешь?» – спросила та. «Окунайся!» «Подержи меня за руку!» – попросил он. «Пожалуйста!» «Хм!» Ольга неуверенно взяла его за руку. «Ладно, только без фокусов!» «Обещаю!» Рука Евгения сжала руку девушки, и он, вдохнув воздух, скрылся под водой. Колышущаяся обитель тишины приняла его в свое лоно, когда теплая вода сомкнулась над его головой. Сквозь колеблющееся и искажающееся зеленоватое стекло поверхности Ольга видела, как он скорчился среди корней, опустившись на корточки и не выпуская ее руку из своей. Это была единственная сцепка, связывающая их, но крепче ее, казалось, ничего не могло быть. Евгений открыл глаза. По ту сторону пластика герметичных очков проскользнуло несколько пузырьков, сорвавшихся с его губ. Подводный мир окружал его, обволакивая со всех сторон сонной аквариумной зеленью. Царапины больше не болели, страха не было, злость покинула сердце, и жизнь насыщалась питательной энергией через руку, сжимавшую кисть Ольги. Возможно, подобные ощущения испытывают эмбрионы в утробах, также связанные пуповиной с матерями, питающими их своей жизненной силой. Секунды утекали, но ему не хотелось возвращаться на поверхность. Здесь было так уютно, тепло и хорошо. А там? Он поднял голову и увидел фигуру, стоявшую рядом с ним Ольги. Девушка была погружена в воду по грудь, поэтому ее плечи и голова были скрыты закачающимся ртутным стеклом потолка водной поверхности, искажающий облик внешнего мира до неузнаваемости, делая его нестабильным, колеблющимся, переломляющимся. Можно было определить лишь очертания Ольгиного лица, но оставалось непонятным, что оно выражает. Зато подводная часть ее тела просматривалась очень четко, и невозможно было не восхититься ею. Белая кожа здесь приобрела необычный фисташковый оттенок, делавший ее похожей на ундину, сказочную русалку. Ткань купальника тускло поблескивала, словно состояла из мелких чешуек. Одна нога была подогнута, вторая выпрямлена. Ступни надежно упирались в плетущиеся корни дерева, которые словно поддерживали девушку, не давая ей соскользнуть вниз в глубину. Правой рукой Ольга держалась за один из таких корней, и было хорошо заметно, как нежно-зеленые лохмотья тины, покрывающие его, вяло танцуют, струясь между ее пальцами. Евгений восхищался фигурой своей спутницы. Это благоговейное восхищение было гораздо выше похоти. Он считал Ольгу живым воплощением идеальной скульптуры, произведением искусства, которое мог создать только высший из гениев – Бог. Он вновь был покорен ее красотой. Вновь, потому что покорялся этой красоте уже не раз и продолжал восхищаться, любуясь каждым изгибом, каждой родинкой. Для него она была безупречной, божественной. Подводные блики играли на ней, добавляя виду еще больше нереальной волшебности. Завороженный Евгений совершенно забыл о времени, и Ольга начала беспокоиться. Сначала ее рука стала немного подрагивать, затем сжиматься. Наконец она не выдержала и принялась настойчиво дергать застрявшего под водой друга, вызывая его на поверхность. Опомнившись, Женя быстро выпрямился и вынырнул, встретившись с Ольгой лицом к лицу. Взглянув на него с укором, девушка произнесла: «Ну ты даешь, я уже думал, что ты там заснул». «Прости», — задумался, стирая воду с лица, ответил Евгений. «О чем?» «Да все о том же, о цветке». «Опять о цветке. Дался тебе этот цветок. Зачем его срывать? Пусть себе растет. Я хочу подарить его тебе. Ты не представляешь, что это за цветок. Он уникальный, редкий». «Тем более, если редкий, то пусть остается нетронутым. Не думай больше о нем. Лучше вспомни о своем обещании. Я жду ужин. Или ты передумал?» «То есть что? Ни в коем случае не передумал. И не надейся. Мы сейчас же отправимся в тропический ресторан «Желтая орхидея». Именно там я и заказал сегодня столик на двоих». «Тропический ресторан?» «Звучит привлекательно. Никогда раньше не была в тропических ресторанах. Где же он? Я вижу лишь затопленный лес вокруг». «До него нам придется плыть». «Плыть? С ума сошел? И сколько до него километров?» «Не беспокойся об этом. Здесь неподалеку я оставил лодку». «Это уже радует. Что ж, поплыли. Где твоя лодка?» «Плыви за мной». Оттолкнувшись от корней, Евгений поплыл. Ольга последовала за ним. Несколько минут они плыли молча. Приятная вода была гораздо теплее воздуха, и тело нежилось, наслаждаясь этой обволакивающей теплотой. Движения рук и ног не вызывали усталости, как если бы они просто прогуливались по гладкой дорожке. Рядом, то тут, то там, падали в воду тяжелые капли росы, срывающиеся с листвы древесных сводов, простирающихся над ними. Крупные водомерки с большими глазами-бисеринками и бирюзовыми брюшками вычерчивали зигзаги на ровной поверхности воды, разбегаясь от пловцов в разные стороны. Тишина и умиротворение царили в этом лесу, купающемся в теплых живительных водах. Ветвистые мангры обступали людей со всех сторон, раскорячившись своими корнями-ходулями и покачивая ветвями, словно руками им вслед. Вокруг, на воде, поблескивали солнечные блики, похожие на россыпь золотых монет, добавляя пейзажу еще больше волшебности и живописности. Краем глаза Оля заметила небольшую рептилию. Глухо булькнув, она соскользнула в воду с толстого мангрового корневища, прежде чем взгляд девушки успел на ней зафиксироваться. Кажется, это была игуана. Ольга успела хорошо рассмотреть лишь ее длинный хвост, сплющенный с боков. Вид незнакомой ящерицы породил в ее душе новое волнение. Неизвестно, какие еще твари могли населять этот необычный водоем и насколько опасными они были. Несмотря на то, что Оля доверяла уверенности Евгения, она все же обратилась к нему с вопросом. «А здесь водятся хищники?» «Да», — спокойно ответил тот. «Какие, например?» «Ну, всякие. Змеи, мурены, хищные рыбы». «И ты вот так спокойно мне сейчас об этом говоришь?» «Ну, спасибо, Женечка. Может, здесь еще и крокодилы водятся?» «Водятся. Аллигаторы. И большие». «Знаешь, иногда твои шутки очень жестоки». «Никаких шуток, я серьезен». «Хочешь сказать, что ты затащил меня в этот водоем, заранее зная, что в нем кишат всякие опасные твари? Тебе хочется, чтобы меня кто-нибудь из них сожрал?» «Очень благородно». «Успокойся, нам нечего бояться, они на нас не нападут». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно. В этом мире хищники всегда сыты, довольны и крайне ленивы. От мелюзги до гигантов. Все. Кроме одного». «Кроме кого?» «Кроме него, черного. Он всегда голоден, да и спасения от него нет ни в воде, ни на суше, ни в мире иллюзий, ни в реальности. Ты про Хо?» Евгений тут же остановился и, повернувшись к ней, просипел что-то невнятное. Ольга отпрянула в сторону, увидев, как перекосилось его лицо. Он словно был готов вот-вот ударить ее или наброситься, чтобы утопить. Настолько силен был вспыхнувший в нем гнев. Девушка ошибочно подумала, что эта ярость была адресована ей. На самом же деле Евгений разозлился на имя, произнесенное ею. Для него оно было подобно горячему стилету, ковырнувшему открытую рану в его душе. Вовремя опомнившись, Женя тут же избавился от маски зловещего негодования и, вздохнув, боковым кивком поманил Ольгу за собой, после чего поплыл дальше, как ни в чем не бывало. Взволнованная Оля присоединилась к нему, ожидая хоть каких-то пояснений. Несмотря на то, что по виду Евгения было заметно, он не намерен продолжать разговор, связанный с Хо. Он все же продолжил его. «Да, оно. Но, ты знаешь, нам все равно не о чем беспокоиться. Сегодня оно не придет. Я это гарантирую». «Это хорошо, что не придет», — с опаской ответила Ольга. После такого эмоционального всплеска она стала предельно внимательно следить за своими словами, хоть ее интерес и был распален до предела. «Без него гораздо лучше». «Угу». Далее они плыли молча. Ольга больше не приставала к Евгению с вопросами, но ее молчание точило его сознание все сильнее с каждой минутой. Наконец он не выдержал. «Прости меня. Я понимаю, тебе хочется побольше узнать о нем. В этом нет ничего предосудительного». «Вовсе нет», — солгала девушка. «Если у тебя нет желания о нем рассказывать, то это совсем не обязательно. Я же не настаиваю. А поговорить можно еще много о чем, помимо этого ищника». Она чуть было вновь не произнесла его имя, но вовремя осеклась, изменив окончание. Однако Евгений сделал вид, что не обратил на это внимания. «Неправда. Я же чувствую, что Хо интересует тебя больше всего остального. Ты все узнаешь о нем в свое время, но не сейчас. Пока рано, поверь мне. Потом, в другой раз». «Как скажешь», — улыбнулась Ольга. «А крокодилы здесь не кусачие?» «Ну, если не будешь совать руку им в пасть. Я что, дура?» «Нет, поэтому я и пригласил тебя сюда». Шаловливый ветер прошелестел сквозь кроны деревьев, трепеща листьями. Большая бабочка-парусник, сопровождая взмахи своих широких пестрых крыльев короткими задержками, спорхнула с нежно-розовой лилии, надменно распустившейся у основания одного из зеленых исполинов, и полетела низко над водой, точно любуясь собственным отражением, к другому цветку возле противоположного дерева. Среди переплетенных ветвей, в шатре из сочных зеленых листьев, растопорчив яркое оперение, пронзительно закричал большой попугай, и тут же умолк, встрепенувшись и нахохлившись. Несколько перышек, кружась, полетели от него вниз и плавно легли на воду. Маленькая красная рыбешка тут же устремилась к одному из них и, остановившись рядом, пару секунд посмотрела на него снизу вверх круглыми любопытными глазами, а затем клюнула, пустив по поверхности несколько ровных кругов и выплюнула, после чего тут же скрылась в глубине. Вся жизнь текла здесь как-то размеренно, спокойно. Ни одно живое существо никуда не спешило и не торопилось. «А здесь очень глубоко?» – осторожно спросила Ольга. «Не знаю. Давай посмотрим. За мной». Евгений, быстро прогнувшись, нырнул вниз головой, напоследок взмахнув в воздухе ластами. Оля опять осталась одна. Слегка покачавшись на воде, она решила, что ей тоже придется нырять, хоть у нее и не было особо сильного желания делать это. Собравшись с духом, девушка вдохнула побольше воздуха, вытянула ноги, закрыла глаза, выпрямилась и тут же погрузилась под воду. Несколько секунд она продолжала опускаться в глубину, не нащупывая дна под ногами. Затем быстро прекратила погружение и начала отталкиваться от воды, при этом открыв глаза. Как ни странно, неприятного заливания в них воды не последовало. Глаза открылись и четко увидели мутновато-светлую подводную котловину, обрамленную своеподобными корнями растущих по ее краям деревьев. Изображение было таким четким и совершенно нерасплывчатым, как если бы она смотрела на подводный мир через стекло большого аквариума. Да это же и было стекло, точнее пластик. Непонятно, когда на ее лице успели появиться очки для ныряльщиков, сходные с теми, что были на лице Евгения. Но особого удивления у Ольги это уже не вызвало. Здесь все могло появляться так неожиданно и непредсказуемо. Поднявшись поближе к жидко-стеклянному потолку поверхности, она поплыла вперед, ища глазами своего спутника. Внизу простиралось ровное дно, освещаемое солнечными лучами. Оно было покрыто чистым желтым песком и редкими камушками. В некоторых местах виднелись пучки пышных водорослей, тянущихся наверх и дремотно покачивающихся. Вокруг плавали небольшие рыбки. Те, что помельче, старались держаться стайками, а более крупные экземпляры плавали поодиночке. Возле участков, где корни деревьев входили в донный песок, копошились крабы. Это был совершенно другой мир, нежели на поверхности. Разделяемые тончайшей пленкой водного зеркала, эти два мира совершенно не походили друг на друга. Они развивались параллельно и обособленно, практически не взаимодействуя между собой. Но как славно чувствовала себя она, Ольга, существо из параллельного надводного мира, здесь, в чуждой, казалось бы, среде. Словно окунулась в подсознательную ностальгию эволюционной первичности. Возвращаться назад не хотелось. Под водой было гораздо теплее и интереснее. Наконец она увидела Евгения. Парень быстро скользил возле дна, плавно отталкиваясь от воды руками и ногами. Затем, гибко выгнув спину, он поплыл к ней, выпуская изо рта мелкие пузырьки, пока не поднялся на один уровень с девушкой и не остановился впереди, весело улыбаясь. Чтобы не натолкнуться на него, Ольга тоже остановилась. Запас воздуха в ее легких истощился практически полностью, и она устремилась к поверхности, благо та была совсем рядом. Вынырнув, Оля вдохнула полной грудью свежую прохладу и убрала очки на лоб. После этого над водой показалась голова Женьки. «Понравилось?» – вдохновенно спросил он. «Ага, здорово», – ответила Ольга. Не ожидал, что там так красиво. Рыбки, крабы, камешки пестрые. Чудо просто. Так бы оттуда и не всплывало. Спасибо за очки, в них все отлично видно. Пожалуйста. Рад, что ты осталась довольна. Нырнем еще разок? Конечно. Послушай, Жень, у меня возник один нескромный вопрос. Слушаю. Ты нарядил меня в купальник и снабдил классными подводными очками. Извини за наглость, но ты не мог бы создать мне в дополнение ко всему этому акваланг? Акваланг? Зачем? Как это зачем? Глупый вопрос. Затем, чтобы можно было подольше под водой поплавать, разумеется. Я имел в виду другое. Зачем нам нужны акваланги, если мы можем прекрасно обойтись и без них? То есть как? Элементарно. Мы можем дышать под водой. Что, правда что ли? Без шуток? Хотя какие тут могут быть шутки? Здесь ведь все возможно. Значит, и я могу дышать под водой. И ты можешь. Как рыба? Ты что, сделал мне жабры? Оля, Оля, жабры, акваланги, не нужны они нам. Мы просто можем это. Вот и все. Иллюзорные миры имеют много общего с миром снов. И это одна из специфик, делающих их похожими. Иногда тебе снится, что ты погружаешься под воду. Сначала тебе страшно, но потом становится хорошо, потому что ты не захлебываешься, а нормально дышишь, и можешь плавать в глубине, не боясь утонуть. Ведь в то время, как твое сознание путешествует по миру сна, твоя реальная оболочка спокойно дышит в реальности. В мире иллюзий происходит почти все то же самое. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Просто эта иллюзия слишком... реалистичная? Да. Главное не забывать, что это иллюзия. Отбрось страх. Ты сможешь. И он вновь нырнул, уйдя в глубину. «Отбросить страх. Я смогу», – пробормотала Ольга, дрожащей рукой опуская очки на глаза и выправляя их поровнее. «Почему бы не попробовать?» «Да, я смогу». Выпрямившись, она ушла под воду в первые секунды погружения, продолжая инстинктивно задерживать дыхание. Мысль «А вдруг я захлебнусь?» увеличивала ее нерешительность во сто крат. И Ольга поняла, что если она не сделает этого сейчас, то не сможет решиться на это вообще никогда. Съежившись от страха, она открыла рот, в который тут же хлынула вода. «Боже мой, это самоубийство!» – возопило сознание, и тело девушки задергалось в непроизвольных рефлективных судорогах. Вода беспрепятственно вторглась в ее носоглотку, заполнила дыхательные пути, пролилась в трахею и исчезла. Вслед за нервными судорогами и спазмами ее тело обволокла приятная слабость, порожденная облегчением и успокоением, а легкие наполнились свежим живительным кислородом. Она дышала. Действительно дышала под водой. С каждым вдохом в ее организм ощутимо вливалась жидкость, но не удушающая, а какая-то воздушная, словно сам воздух обрел жидкое состояние. При выдохе вода исторгалась из ее рта и носа вместе с мелкими пузырьками оставшегося в легких газообразного воздуха. И ничто не препятствовало цикличности этого дыхания. Такого состояния Ольга еще никогда не испытывала. Обескураженная и пораженная до глубины души, она не заметила, как достигла дна и мягко упала на его теплое песчаное ложе. «Я смогла. У меня получилось». Это совсем не страшно. Напротив, это прекрасно. Я рыба. Раскинув руки, она лежала на дне, освещаемая солнечными лучами, искоса пронизывающими толщу воды, и, улыбаясь, смотрела наверх, дыша полной грудью. Над ней проплывали стайки рыбешек, и водоросли нежно гладили кожу, колышась от легкого подводного течения. Она еще никогда не испытывала такого блаженства. Она даже и не задумывалась о том, что это может быть так великолепно. Лежать в теплой воде, на мягком дне, наслаждаясь нежным давлением глубины и любуясь на внешний мир, отгороженный от нее дрожащим зеркалом поверхности. Большая черная тень на мгновение заслонила собой солнце, бесшумно скользя над ней с изяществом морского льва. Это был Евгений. Он двигался так легко и свободно, что казалось, будто всю жизнь прожил под водой. Сделав плавный переворот, Женя приблизился к самому дну и, подплыв к лежащей Ольге, опустился на донный песок, словно на ковер, поджав ноги. Клубы песчинок, перемешанных с илом, поднявшиеся в результате его приземления, на несколько мгновений окутали девушку. Проникнув в ее горло, они заставили ныряльщицу закашляться и приподняться. Ольга даже не успела возмутиться этому факту, уж больно ее удивили ощущения, испытываемые от кашля под водой. Необычные, непередаваемые и даже приятные. Вдыхаемая вода обволакивала сор, попавший в горло, и, щекочась, выталкивала его наружу. Кашлянув два раза, Ольга полностью прочистила свое дыхание и посмотрела на Евгения. «Ну как?» – хитро спросил он. «Все еще нуждаешься в акваланге?» «Это необычайно», – пораженно ответила она и тут же осеклась. Они разговаривают под водой, хотя ее слова сильно искажались гортанным бульканьем, но факт был наглядным. Говорить под водой также возможно, несмотря на то, что речь, заглушаемая жидкостью, становилась сильно неразборчивой и невнятной. Поняв это, Оля тут же задалась вопросом. «У Женьки как-то получается говорить членораздельно. Почему я не могу разговаривать здесь так же, как он?» «Потому что здесь нужно не так разговаривать», — ответил Евгений. «А как? Ой!» Теперь Ольга осознала новую, более чем необычную особенность. Женя говорил с ней, не открывая рта, телепатически, и сейчас он прочитал ее мысли и ответил на непроизнесенный вопрос. «Не удивляйся», — раздался в ее голове голос Евгения. «Здесь мы можем общаться и таким образом. В подводном мире подобный вариант общения более приемлем, чем акустический». «И я могу общаться с тобой мысленно». «Ну как?» — подумала Оля. «Да очень легко. Это так же, как и дышать под водой. Просто нужно...» «Да ты ведь уже со мной говоришь». Он весело улыбнулся. «Почему ты сразу не рассказал, что можешь читать мои мысли?» «Потому, что я этого делать не умею». «Ага, ну конечно. Сейчас же ты сумел прочитать мой мысленный вопрос?» «Сумел, потому что это был осмысленно направленный импульс. Говоря проще, едва не родившаяся речь. При помощи таких скомбинированных импульсов мы можем общаться без применения голосовых аппаратов. До этого момента, из-за своего незнания, ты отправлял эти импульсы неосознанно, в пустоту. Но если придать им определенное направление, то получится самое настоящее полноценное телепатическое общение». Помнишь выражение «слова подкатились к губам»? «Так вот, это не что иное, как осмысленно направленные импульсы. Мысли, превращенные разумом в слова, укомплектованные, упорядоченные и готовые к звуковому воспроизведению. Сначала ты их обдумываешь, затем собираешь, строишь из них предложения, а потом произносишь. В данном случае произносить совершенно не обязательно. Достаточно построить осмысленную фразу и подумать о том, что ты мне ее говоришь. Этот импульс обязательно будет воспринят моим сознанием. В реальном мире такая манера общения тоже невозможна, но заблокирована психическими ограничителями. Здесь же все ограничения сняты». «Удивительно. Значит, ты можешь прочитать только мысли, адресованные непосредственно тебе?» «Совершенно верно. И только те, которые готовы стать словами, то есть которые ты желаешь донести до меня. Все остальные твои мысли мне недоступны, так что можешь не беспокоиться по этому поводу. Я читаю лишь то, что ты разрешаешь мне прочесть, не более». «Это обнадеживает. Все-таки неприятно осознавать, что все мои мысли могут стать кому-то доподлинно известными». «Знаю. Но нам не о чем тревожиться. Природа нашего внутреннего мира зачастую непостижима даже для нас самих, не говоря уже о ком-то постороннем. Наша психика рассчитана только на обработку собственной мысленной кутерьмы. На расшифровку чужого мыслительного потока у нас просто не хватит психической энергии, как бы мы ни концентрировали свое сознание и не напрягали извилины. Так что... понятно. Хорошо, что мы с этим разобрались. Как тебе здесь? Нравится? Не то слово. Здесь все устроено совсем по-другому. Иначе я и представить себе не могла, что такое бывает». «Ничего удивительного. Все мы когда-то вышли из воды. Потому-то и ощущаем великий, неосознанный трепет, возвращаясь в нее. Теперь поплыли. Нам нужно поторопиться, не забывая времени, темпори парсы». Оттолкнувшись от дна, он поднялся на несколько метров и, развернувшись, устремился прочь. Ольге хотелось еще немного поваляться на мягком песочке, но ей ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ним. Они плыли рядом, методично работая руками и ногами, любуясь окружающим их миром подводного леса. Рыбы, нисколько их не боящиеся, спокойно проплывали совсем близко, исподволь поглядывая на ныряльщиков своими большими круглыми глазищами. Пара морских змей, извиваясь и переплетаясь, проскользнула неподалеку, скрывшись в корнях, густо покрытых тиной. Их вид взволновал было Ольгу, но спокойствие Евгения быстро ее успокоило, вновь приведя в равновесие. Здесь им нечего было бояться. «Сейчас я покажу тебе одно удивительное местечко», — произнес Женя. «Мы как раз к нему подплываем. Я называю его котел». «Котел? Почему?» «Ну, это такая ровная котловина, напоминающая котел. Мне там очень нравится. Надеюсь, что и тебе понравится тоже. Интересно посмотреть. Скоро доплывем, не отставай». Они проплыли еще немного по открытой воде, пока не добрались до мрачноватого затопленного бурелома. Юрка, лавируя между переломанными стволами подводного топляка, по которому шустро бегали крабы и рачки, Евгений уверенно плыл вперед, время от времени отталкиваясь от выступов этого чудовищного нагромождения, пробираясь между изогнутыми ветвями, покрытыми зеленой бахромой тины. Ольга старалась не отставать от него, но плыть так же умело и гибко у нее не получалось, и она то и дело зацеплялась за сучья и ветки утонувших деревьев, застревая и царапаясь. Демонстрировать свою неумелость девушка категорически не хотела и упорно продолжала терпеть неудобства, прорываясь вслед за Женей через скользкие, подгнившие древесные остовы, переплетенные между собой ветвями и корневищами, наваленные как попало, образуя на дне уродливый костлявый лабиринт. Любопытство придавало Ольге сил, а царапины, синяки и порезы, получаемые от неудачных столкновений с корягой, казалось, заживали уже через минуту, исцеляемые нежной и заботливой водой. Поэтому сердиться на этот тернистый путь девушке совсем не хотелось. Напротив, продираться через таинственные подводные дебри было очень интересно. Каким захватывающим оказалось это путешествие. Они плыли среди беспорядочно сплетенных, изломанных и согнутых стволов, чьи мертвые ветви безнадежно спутались друг с другом, превратившись в сплошные сети, затянутые шелковыми волосами тины и вьющимися водорослями. Ныряльщики как будто бы оказались в глухих джунглях, сырых и тревожных, но вместе с этим очень красивых и теплых. Солнечные лучи, пробиваясь через кривые оконца пространства между спутанными ветвями и наклонившимися колоннами стволов, проникали в запутанные переходы этого фантастического лабиринта косыми желтыми снопами, освещая его то тут, то там своим таинственным приглушенным светом. Время от времени взгляд останавливался на полупрозрачных разноцветных гидрах, прикрепившихся к поваленным стволам и забавно шевелящих своими короткими щупальцами. Прикасаться к ним нельзя, ужалят. Зато можно беспрепятственно любоваться их красотой и разнообразием цветовых оттенков. Здесь все красочно. Каждый полип, каждый кольчатый червь или мелкая рыбешка, все несут на себе индивидуальную своеобразную раскраску, способную вдохновить любого художника. Внешне уродливый топляк при ближайшем рассмотрении оказался самым настоящим подводным городом, кишащим всевозможными пестрыми жителями, каждый из которых спешил по своим делам и выполнял непосредственную, отведенную только для него, функцию, живя собственной жизнью. Но долго рассматривать обитателей этого чудесного города Ольга не могла, просто не успевала. Ей нужно было следовать за Евгением, а тот неукротимо продвигался все дальше и дальше, не думая задерживаться или останавливаться. Наконец они миновали трудный извилистый путь между утонувшими корягами и остановились у основания очень большого дерева. Оно действительно было внушительным, судя по количеству и толщине его мощных устойчивых корней, напоминающих античные колонны древнего Парфенона. «Здесь вход в котел», — объяснил Евгений. «Его охраняет очень сердитая Мурена. Она живет среди этих корней». «А где она?» – спросила Ольга. «Я ее не вижу». «Это потому, что она прячется». «А как нам пробраться мимо нее? Она не нападет?» «На нас не нападет». «Ага, а вот и она. Видишь? Вон, смотри, куда я указываю». Оля присмотрелась туда, куда указывала рука Жени, и увидела среди густо переплетенного клубка корневищ нечто темное и шевелящееся. «Сейчас я ее выманю». «Слушай, может, не надо этого делать? Пусть сидит в своем укрытии». «Не бойся, все будет хорошо». Евгений отломил от лежащего на дне бревна толстую ветку и медленно подплыл к логову хищницы. Ольга на всякий случай отплыла чуть подальше, с тревогой в сердце, наблюдая за его действиями. А Женя, как ни в чем не бывало, принялся водить палкой из стороны в сторону, приговаривая: «Ну-ка, плыви-ка сюда, красавица!» И Мурена, привлекаемая этими равномерными движениями палки, начала медленно выплывать из укрытия. У нее были длинные продолговатые челюсти и широкая сплющенная с боков тела, похожая на ремень. Выглядело существо более чем угрожающе, но Женю это нисколько не смущало. Он продолжал дразнить Мурену палочкой, приговаривая такие слова, как если бы играл с обычной собакой. В конце концов Мурена не выдержала и сделала бросок, заставивший Ольгу вздрогнуть. «Ой, укусила?» «Спокойно», — рассмеялся Евгений, продолжая удерживать палку, в которую вонзились острые зубы Мурены, принявшиеся сердито трепать ее из стороны в сторону. «Мы просто играем. Смотри, какая жадина. А ну-ка отпусти. Отпусти, кому сказал. Вот вредина». По его тону было понятно, что он не только не боится крупного хищника, но и относится к нему как к какому-то безобидному домашнему животному. И даже то обстоятельство, что в движении хищницы, дергавшей палку, явно прослеживалась дикая злость, Евгений воспринимал равнодушно и со смехом. «Ладно, забирай, ну тебя!» С этими словами он выпустил палку из рук, и Мурена тут же утащила ее в свое жилище. Больше она из него не высовывалась. «Ты предлагаешь мне проплыть мимо этой зверюги?» – взволнованно произнесла Оля. «А вдруг она выскочит и набросится на меня, как на палку?» «Не выскочит. Самое главное, не гладить ее, она этого не любит, может цапнуть. В остальном же она совершенно безопасна, поверь мне». Оттолкнувшись от толстенного корня, Евгений вытянулся горизонтально и, работая ластами, быстро поплыл между древесных колонн, огибая одно корневище за другим. С трудом, переборов страх, Оля последовала за ним, постаравшись миновать участок, контролируемый Муреной, как можно быстрее. Но Женя ее не обманывал, зловещая хищница даже и не думала на нее нападать. Толстые искривленные корни расступились, пропуская девушку вперед, и она выплыла на просторный, залитый солнцем участок подводного царства, представляющий из себя ровную котловину, со всех сторон окруженную гладкими подъемами, густо поросшими мангровыми зарослями. Здесь было красиво и чисто, словно в бассейне. Падающие сверху солнечные лучи весело играли на песке, покрывающем дно. А совсем рядом, в водяной толще, безбоязненно плавали многочисленные и разнообразные обитатели водоема. Глаза разбегались от их многообразия. Мимо Ольги неторопливо проплыли две игуаны. Прижав свои короткие мясистые лапки к бокам, они, гибко извиваясь, усиленно работали широкими плоскими хвостами, специально приспособленными для подводного плавания. Головы и спины ящериц были украшены удивительными гребнями. Проводив их взглядом, Оля развернулась и тут же обнаружила, что окружена со всех сторон всевозможными диковинными рыбками. Большинство этих рыбок очень напоминали аквариумных, маленькие и необычайно яркие. Пятнистые, полосатые, серебристые, неоновые. Одни похожи на плоских треугольных скалярий, другие на шустрых барбусов, третьи на пучеглазых телескопов. Все эти небольшие рыбешки дружно кружились вокруг нее, игриво щекочась. Но стоило Ольге продвинуться дальше, к центру котловины, как рыбки тут же прыснули в разные стороны, то ли испугавшись ее резких движений, то ли потеряв к ней интерес. Теперь перед Олей демонстрировали свои красочные наряды уже другие обитатели котла. Более крупные рыбы и яркие тритоны, суетящиеся у поверхности. Медленно ворочая хвостами, рыбины нехотя уступали ей дорогу, уходя в сторону. У них были толстые губы и сонные глаза, а чешуя была золотистой, тускло поблескивающей, словно отполированная медь. «Золотые караси!» – послышался в ее голове ответ Евгения. «Они немного отличаются от обычных, земных. Покрупнее и покрасивее». «Сколько тут всякой живности, уму непостижимо. И все такие красивые!» – восторгалась Ольга. «Согласен с тобой. Здесь можно встретить много интересных рыб и амфибий. Чтобы познакомиться со всеми, не хватит и недели. Но с одним моим приятелем я тебя познакомлю прямо сейчас. Плыви-ка сюда». Перевернувшись, Женя проплыл мимо нее и плавно ушел на глубину. Отталкиваясь обеими руками от плотной гидросферной оболочки, Оля помчалась за ним. Наслаждаясь этим необычным полетом, совершенно не обращая внимания на давление, увеличивающееся по мере погружения, оно лишь приободряло ее, увлекая все глубже и глубже, вслед за проводником в черном гидрокостюме. Опустившись к самому дну, Женя поплыл прямо над ним, время от времени раздвигая руками водоросли, преграждающие путь, пока наконец не остановился у края котла, огороженного уродливой стеной топляка и легким движением руки, замедляемым водной массой, пригласил спутницу подплыть к нему поближе. Оля коснулась дна, остановившись рядом. Тогда Евгений аккуратно провел ее вперед и, остановившись позади, нежно обнял девушку за плечи, тихо произнеся: «Смотри, он прямо перед тобой». Ольге не пришлось долго присматриваться. Она тут же увидела большую рыбину сиреневого цвета, сонно висевшую в метре от дна и меланхолично колышащую широкими кистями плавников. Ее неброский окрас прекрасно сливался с корневищами, на фоне которых эта рыба была практически незаметна. У нее был большой рот и черные, необычайно внимательные глаза. «Знакомься, это мой приятель», – представил сиреневую рыбу Женя. «Смотри, какой умный. Я даже не знаю, как эта рыба называется. Впервые увидел ее в аквариуме в зоомагазине, и она меня сразу удивила своим необычным осознанным поведением». «Кажется, она спит», – предположила Ольга. «И это только так кажется. На самом деле она нас видит. И хорошо видит. Кстати, моему другу ты очень понравилась». «Правда? Откуда ты знаешь?» «А ты сама подплыви и поздоровайся с ним». Он подтолкнул ее вперед. Подплыв к большой рыбе так близко, как только было возможно, Оля остановилась и, обернувшись, спросила: «А что мне дальше делать?» «Просто посмотри ему в глаза», — ответил Евгений. «Ну, здравствуй, рыбка». Ольга нерешительно приблизила лицо к одинокой рыбине. «Надеюсь, ты меня не укусишь за нос?» Медленно открывая рот и раздувая жабры, рыба подплыла к ней и остановилась напротив, в нескольких сантиметрах от ее лица. Девушка содрогнулась. Подводный обитатель смотрел на нее внимательно и пристально. В его черных, казалось бы, ничего не выражающих глазах явно блестело самое настоящее любопытство. До этого момента Ольга не догадывалась, что рыба способна вот так сознательно смотреть прямо в глаза человеку, и ее личина при этом может выражать какие-то чувства. Эта рыба была действительно умной. Посмотрев на девушку около минуты, сиреневая рыбина вдруг клюнула ее в кончик носа и тут же отплыла немного назад. Клевок был совершенно безболезненным, произведенным одними губами. Но растерявшаяся Ольга тут же испуганно отпрянула, схватившись рукой за нос. «Ай, чего это она?» «Все в порядке. Он всегда так делает, если человек ему понравился. Это можно назвать дружеским поцелуем», — успокоил ее Женя. «Ничего себе поцелуйчик. Обычный, рыбий. Предупреждать надо. Я же не знала, что у него на уме. И все-таки следует отдать должное. Это самая необычная рыба из всех, которых я когда-либо видела и знала. Это очень любопытная, спокойная и культурная рыба. Посмотри, какие глазки у нее умненькие. Я уверен, что в ее крошечном мозгу тоже что-то происходит, какие-то мысли крутятся. Она думает о нас, размышляет, изучает. Ты знаешь, когда я сижу у воды и смотрю на ее гладь, эта рыбка обязательно приплывает ко мне и очень внимательно смотрит на меня. Так мы можем очень долго глядеть друг на друга. Иногда я ей что-нибудь рассказываю, и она как будто бы слушает, как будто бы меня понимает. Просто невероятно. А можно ее погладить? Конечно. Вы же подружились. Протянув руку, Оля легонько прикоснулась к сиреневой рыбе, и та не отстранилась от нее, даже не пошевелилась, лишь вздрогнула немного от этого теплого касания. «Ты хорошая рыбка. Но, пожалуйста, не цапай меня больше за нос, договорились?» — ласково произнесла Ольга. «Как тебе мой подводный приятель?» — улыбнулся Женя. «Он просто чудо. Спасибо, что познакомил меня с этой милой рыбкой. Не стоит благодарности. Все еще впереди. Сейчас я тебе покажу одно замечательное развлечение — подводную гонку». «Гонку? Интересно, интересно. Так, главное найти и не спугнуть». «Кого?» «Побудь здесь». Евгений проплыл вперед в сторону центра котловины, прижимаясь близко ко дну, тщательно осматривая и ощупывая его поверхность. Наконец, он остановился возле совершенно неприметного бугорка. «Вот, кажется, нашел». «Кто там?» Изнывая от любопытства, догнала его Ольга. Женя ничего не ответил. Вместо этого он вдруг резко запустил обе руки в мягкий песок, ухватившись за что-то овальное, скрытое под ним. Донная муть взметнулась вверх, и какое-то очень крупное существо выскочило из-под нее, усиленно работая четырьмя плоскими ластообразными конечностями. Это была большая водяная черепаха. Она изо всех сил пыталась вырваться, но Евгений цепко держался за края ее гладкого панциря, не давая животному никакой возможности освободиться. Наконец пойманная черепаха, смирившись со своей ношей, перестала дергаться и поплыла ровно, таща человека на себе. Они совершили широкий разворот по котлу и вновь приблизились к завороженной, наблюдающей за ними Ольге. «Догоняй!» – задорно крикнул ей Евгений, проносясь мимо на своем удивительном подводном транспорте. Оля тут же поплыла вслед за ними, но сильная черепаха плыла гораздо быстрее, и состязаться с ней было делом совершенно бесполезным. Женя быстро оторвался от преследования и повторил первоначальный разворот, догнав Ольгу сзади. «Цепляйся за панцирь!» – скомандовал он. «Как?» – растерялась девушка. Но времени на раздумье у нее не оставалось. Черепаха уже настигла ее. Управляемая Евгением, она проплыла так близко, что едва не ткнулась в грудь Ольги своим тупым клювом. Машинально выкинув руку вперед, Оля ухватилась за панцирную рептилию, но не совсем удачно. Зацепиться за панцирь у нее не получилось. Рука, соскользнув, уцепилась за основание передней черепашьей ласты. Животное резко развернулось, поворачиваясь практически на месте, и Ольга почувствовала, что вот-вот отцепится от нее. Но тут на ее запястье твердо легла рука Евгения. Он силой подтащил руку подруги к переднему краю панциря, ровному и удобному для захвата. «Держись крепче!» Теперь Оля смогла потянуть вторую руку и ухватиться за черепаху понадежнее. В результате они висели на ней уже вдвоем. Несмотря на то, что подводная рептилия была весьма крупной, с диаметром панциря более метра, и чрезвычайно выносливой, тащить на себе двух тяжелых наездников так же быстро, как одного, она уже не могла, хотя и продолжала упорно рваться вперед. «Крепко держишься?» – осведомился Евгений. «Да», – кивнула Оля. «Хорошо, смотри, не свались. Если свалишься, то больше ее уже не догонишь. Управлять ее очень просто. Наклонишь панцирь на правую сторону – поплывет направо. Наклонишь на левую – поплывет налево. Понятно?» «Понятно. А как тормозить?» «А тормозов у нее нет, не предусмотрены. Ладно, желаю весело прокатиться». С этими словами Женя отцепился от черепахи, и та, почувствовав заметное облегчение, тут же рванулась вперед, уверенно потащив Ольгу за собой. Рывок был таким неожиданным, что та не сразу успела сориентироваться, и когда пришла в себя, черепаха уже успела протащить ее несколько метров. Впереди неукротимо приближалась преграда из беспорядочно наваленных стволов затопленных деревьев. Чтобы избежать столкновения с топляком, требовалось немедленно свернуть в сторону, и Оля, прижавшись к скользкому черепашьему панцирю, стала быстро наклонять ее налево. Черепаха поддалась, тут же начав разворот по плавной дуге. Ощущение было просто незабываемым. Совершая ластами четкие механические движения, бронированная рептилия целеустремленно мчалась под водой, таща за собой девушку. Серебристые стайки рыбок, попадающиеся впереди, поспешно отплывали в сторонку или же бросались в рассыпную, пропуская их. Быстро освоившись с управлением черепахой, Ольга уже уверенно направляла ее по нужному ей курсу, наслаждаясь какой-то необычайной душевной свободой. Сначала они проплыли по кругу вдоль края широкой подводной арены, затем выскочили на середину котла, выписывая под водой всевозможные фигуры, то поднимаясь наверх к поверхности водоема, то опускаясь вниз к самому его дну. Наконец, накатавшись сласть, Оля подогнала черепаху к Евгению, который все это время наблюдал за их плаванием со стороны. Поравнявшись с ним, она отпустила животное и остановилась, коснувшись ногами дна. Наконец-то, избавившись от своей изнаездницы, черепаха тут же скрылась среди дальних подводных буреломов. Глядя, как она удирает, Ольга весело рассмеялась. Евгений подплыл к ней поближе и озорно спросил, заранее зная ответ. «Ты довольна?» «Не то слово. Вот это была гонка. Ни с чем не сравнимые ощущения. Ты видел, как мы плавали?» «Конечно. Ты управляла черепахой превосходно. Для первого раза это было просто потрясно. Правда? Тебе понравилось?» «Очень. Черепаха слушалась тебя безупречно. Ты молодец». «Спасибо. Оказывается, плавать верхом на черепахе не так уж и сложно». «Ну, не знаю. У меня, например, нормально прокатиться на ней получилось лишь с третьего раза, а ты оказалась более чем способной наездницей». «Я старалась». Ольга была очень довольна собой. «Куда теперь плывем?» Женя, улыбаясь, указал пальцем наверх. После этого жеста они оба устремились к поверхности. Их вновь ждал привычный надводный мир. Но Ольге сейчас не хотелось смотреть наверх. Она вдохновенно глядела по сторонам, ловя последние картинки чудесного мира, глубокой котловины, которую так неохота покидать. С легкой грустью в душе Оля попрощалась с волшебной глубиной, понимая, что больше никогда ее не забудет. Веселый хоровод рыбок, кружащих вокруг них, провожал гостей до самой поверхности. Чувство необычайного восторга переполняло людей. Одна была счастлива, потому что увидела столько необычайных чудес, другой был счастлив, потому что сумел показать их ей. Люди неторопливо всплывали, и тени, отбрасываемые ими на дно в самом центре подводного амфитеатра, причудливо искажались. Поднявшись на поверхность, оба тут же выплюнули палитру воды и глубоко вдохнули прохладный медовый воздух. После приглушенных тонов подводного мира им теперь все здесь казалось таким ослепляюще светлым, непривычным. «Моя лодка совсем рядом», – отдышавшись, сообщил Евгений своим обычным голосом. «Поплыли». «Поплыли», – безропотно кивнула Ольга, все еще до конца не пришедшая в себя после всего увиденного под водой. Убрав очки на лоб, она последовала за Женей. Их путешествие по затопленному лесу продолжалось. Плавно раздвигая теплую воду, двое исследователей из иллюзорного мира плыли среди торчащих из воды деревьев, созерцая окрестности. При внимательном рассмотрении окружающей их природа оказалась не менее интересной, чем ее подводная часть. Здесь также кипела жизнь и буйствовали краски. Оля сразу же заприметила каких-то удивительных крабов в изобилии суетящихся среди широких мангровых корней. Приземистые и плотные, они обладали необычной окраской. Темно-голубые панцири этих созданий сильно контрастировали с их клешнями и лапками ярко-красного цвета. К тому же клешни у них существенно различались размерами. Одна была неразвитой и очень маленькой, в то время как другая поражала своим внушительным размером. Иногда крабы останавливались и, глядя на проплывающих мимо людей, махали им своими гипертрофированными клешнями. Их вид и поведение не могли не вызвать интереса у Ольги, и она обратилась к Евгению. «Жень, а что это за крабы? Такие интересные?» «Это крабы-сигнальщики», — ответил тот. «Их еще называют манящими крабами, за большие красные клешни, которыми они помахивают в воздухе». «А зачем они это делают? Машут? Не знаю. Наверное, хотят привлечь внимание сородичей». «Мне почему-то кажется, что они нам машут». «Может быть и нам. Кто их поймет?» «Странные создания эти крабы. Вон тот, например, видишь, на дереве». «Где? На каком дереве?» «Вон, на том». Евгений указал рукой. «Краб сидит, видишь?» Среди выступающих из воды корневищ дерева, на которое указывал Женя, Ольга никого не увидела. Но, подняв глаза выше, она действительно разглядела краба, сидящего высоко на стволе. Он цепко держался за него лапками и даже, кажется, пытался взбираться еще выше. «Ой, а что он там делает?» – удивилась девушка. «Полагаю, что взбирается на верхушку дерева в поисках пищи. Он питается плодами». «Надо же, как высоко он умудрился залезть!» «И смотри, лезет выше!» «Потрясающе! Разве крабы умеют лазать по деревьям?» «Этот умеет! Краб-древолаз!» «За эту способность его прозвали Пальмовый вор!» «Впервые такого вижу!» «Неудивительно!» Евгений весело усмехнулся. «Природа — это хранилище бесчисленного множества удивительных вещей. Самое главное — не разучиться удивляться. А вон и лодка моя стоит. Дальше поплывем на ней!» Небольшая моторная лодка белого цвета была привязана к одному из деревьев. Ожидая пассажиров, она беспечно покачивалась на воде. Ухватившись руками за борт, Женя забрался в нее и тут же обернулся назад, чтобы помочь Ольге. Схватив его за руку, та стала подтягиваться, и шаткая посудинка накренилась на борт, словно оказывая девушке содействие. Очутившись в лодке, Оля пригладила мокрые волосы, обнаружив, что подводные очки исчезли с ее головы, словно их и не было в помине. Удерживая равновесие, она приподнялась и осторожно пробралась в носовую часть, заняв место на передней лавочке. Евгений отвязал лодку и перебрался на корму, подсев к мотору. Убедившись, что его подруга надежно разместилась в лодке, он резким движением руки дернул стартер. Двигатель весело загудел, оживший винт бесцеремонно вспорол в воду, толкнув лодку вперед. В результате ее нос слегка задрался, и, не ожидавшая этого, Ольга покачнулась, тут же ухватившись за борта покрепче. Уверенно положив руку на руль, Женя целеустремленно повел свое маленькое, но очень шустрое суденышко по затопленному лесу, смело огибая деревья, повсеместно возвышающиеся над водой. Легко скользя по водной глади, они оставляли позади себя длинный колеблющийся шлейф пляшущих и расходящихся волн. Многочисленные лягушки испуганно плюхались в воду, когда они приближались. Иногда людям приходилось пригибаться, когда лодка проносилась под низко склонившимися ветвями, опускающими длинные локоны своей богатой листвы до самой воды, подобно зеленым шторам. Сидевшая на носу Ольга прекрасно видела, насколько чиста и прозрачна вода, по которой они мчались. Дно четко просматривалось сквозь полупрозрачное стекло поверхности, частично отражающее деревья и облака. На донном песке были видны темные камешки, ракушки всевозможных видов, пышные водоросли, затонувшие коряги и невозмутимые ракообразные, копошащиеся повсеместно. Стайки прытких рыбок органично дополняли картину этого заманчивого мира, над которым легко проносилась моторная лодка. Совершенно игнорируя человеческое присутствие, с ветки близлежащего дерева вдруг спрыгнул яркий зимородок, который, решительно спикировав вниз, ножом вошел в воду прямо на пути плывущих путешественников. Спустя мгновение он выскочил на поверхность, разбрасывая в разные стороны тысячи мелких искрящихся брызг и, быстро трепеща крыльями, упорхнул обратно на дерево. Его бросок был неудачным, рыбку поймать не удалось. Очевидно, добыча была заранее напугана приближением лодки, так не кстати расстроившей планы птички-рыболова. Ольга, улыбаясь, смотрела вслед улетающему зимородку. Во взвесе легчайших микроскопических водяных капелек, сорвавшихся с его перьев, и на какое-то время зависших в воздухе, призрачно отражалась радуга. Как же здесь было хорошо. Как ей здесь нравилось. Как хотелось плыть, плыть, плыть все дальше и дальше, через лес, купающийся в воде. Гостеприимный, добрый, спокойный, доверяя умному и забавному проводнику, с которым просто не может быть скучно. Подумав об этом, она на секунду обернулась к Жене, улыбнувшись ему, и тот ответил ей своей беззаботной, милой улыбкой. Каким нелепым, бесцветным и диким казался сейчас реальный мир, о котором даже вспоминать не хотелось в эти яркие, красочные минуты счастья. Также не хотелось думать о том, что это всего лишь иллюзия, портя столь черствой мыслью волнительный поток чарующих восприятий. Ведь сейчас она в буквальном смысле оказалась в самой настоящей мечте.